Возможно, все улетят на Луну. «Извини, но жить с тобой я больше не смогу», — тихо отрезала она и надолго умолкла. Внезапное заявление моей жены застало меня врасплох. От неожиданности я не знал, что ей ответить, и ждал, что еще она скажет. Вряд ли что-то приятное для меня, но в тот миг я ничего не мог с собой поделать, разве что дождаться ее следующей фразы. Мы сидели за столом на кухне друг напротив друга. Было это в воскресенье после полудня, в середине марта, примерно за месяц до шестой годовщины нашей свадьбы. В тот день с утра зарядил холодный дождь. После слов жены я первым делом выглянул за окно. Дождь лил тихо и совсем бесшумно, почти без ветра. Но все же он нес в себе холод, такой, что въедливо пробирает до костей. Он будто напоминал, что до весны еще далеко. За пеленой дождя тускло маячил оранжевый контур Токийской башни. В небе ни одной птицы. Они, укрываясь под карнизами, терпеливо пережидают дождь. «Только не спрашивай причину, ладно?» — попросила она. Я слегка качнул головой. «Ни да, ни нет». Я не мог сообразить, какие слова кажутся уместны, и потому кивал машинально. Она сидела в обтягивающем свитере цвета лаванды с широким вырезом. Мягкие бретельки белого топа выглядывали рядом с оголенной ключицей. Напоминали они какие-то макаронины, приготовленные по особому рецепту. «Один вопрос», — наконец сказал я, глядя на бретельки, но не замечая их, сухо, тоном лишенным надежды и обаяния. «Если я смогу на него ответить». «В этом есть моя вина». Она задумалась, а затем, подобно человеку, который долго нырял, а теперь выплыл на поверхность, медленно сделала глубокий вдох. «Думаю, непосредственно нет». «Непосредственно нет». «Думаю, нет». Я постарался уловить ее интонацию, будто взвешивал на ладони яйцо. «То есть, косвенно, есть». На это жена ничего не ответила. «Несколько дней назад, под утро, я видела сон», — сказала она вместо ответа. «Такой явственный, что я сама не могла разобрать, где грань между действительностью и сновидением. А когда открыла глаза, то подумала, даже не так, отчетливо осознала, все, больше я с тобой жить не смогу». «О чем был сон?» Она покачала головой. «Прости, но этого я сказать не могу». «Потому что сон — это личное». «Пожалуй». «Кстати, я был в том сне?» — спросил я. «Нет, ты в нем не появлялся. Выходит, и в этом смысле тоже непосредственно твоей вины нет». Я на всякий случай резюмировал ее фразы. Это моя давнишняя привычка — резюмировать фразы собеседников, когда не знаешь, что им сказать. Ну, чем я их частенько злю. «Иными словами, несколько дней назад ты увидела явственный сон, а когда проснулась, осознала, что жить со мной больше не сможешь, и также не можешь сказать мне, о чем был твой сон, потому что сон — это личное, так?» Она кивнула. «Да, так все и есть». «Но это ровным счетом ничего не объясняет». Она положила руки на стол и посмотрела внутрь кофейной чашки, стоявшей прямо перед ней, будто увидела внутри этой чашки предсказание и пыталась разобрать его текст. И, судя по ее взгляду, предсказание оказалось очень символическим и многозначным. Сны всегда много значили для нее, они нередко влияли на ее решения и поступки. Но как бы ни веровала жена моя в сны, одно явственное видение никак не должно свести на нет всю вескость 6 лет нашей супружеской жизни. «Сон — не более чем спусковой крючок», — сказала она, словно прочтя мои мысли. После того сна у меня будто все разложилось по полочкам. Нажмешь на спусковой крючок, и вылетит пуля? О чем ты? Без спускового крючка пистолет не пистолет, и мне кажется, выражение «не более чем спусковой крючок» тут неуместно. Она пристально смотрела на меня, ничего не говоря. Похоже, никак не могла понять, что я хотел ей этим сказать. Хоть я и сам, по правде, мало что понимал. «Ты встречаешься с каким-то другим мужчиной?» — спросил я. Она кивнула. «И с ним же, выходит, спишь?» «Да. Я виновата перед тобой. Прости». Пожалуй, мне стоило спросить, кто он и как давно это происходит. Но знать этого мне не хотелось. Я не желал об этом даже думать. Поэтому опять смотрел за окно, наблюдая, как на улице льет, не переставая, дождь. И почему я до сих пор ничего не замечал? Жена сказала, прервав молчание. «Но это лишь одна из причин». Я обвел глазами квартиру. Привычное, казалось бы, жилье теперь предстало передо мной словно пейзаж далекой чужбины. «Лишь одна из причин». «Что это значит? Лишь одна из причин?» — всерьез задумался я. «Она занимается сексом с кем-то помимо меня. Но это лишь одна из причин. Какие тогда есть еще?» Жена сказала. «Через несколько дней я покину этот дом, поэтому тебе ничего делать не нужно. Это на моей совести, и, разумеется, уйду я». «Уже решила, куда?» Она не ответила, но, похоже, да, уже решила. Вероятно, собралась с духом завести этот разговор, все заранее подготовив. От одной этой мысли я ощутил свою беспомощность, будто оступился в кромешном мраке, сделав неверный шаг. Пока я ни о чем не догадывался, обстоятельства развивались своим чередом. Жена сказала. «Я постараюсь не затягивать с разводом и надеюсь на твое содействие. Понимаю, что слишком многого от тебя требую». Я перестал следить за дождем и перевел взгляд на нее. И вновь подумал, что за 6 лет жизни с этой женщиной под одним кровом я так в ней не разобрался. Так же люди ничего не понимают в луне, хоть и видят ее на небосводе почти каждый вечер. «Одна к тебе просьба», — собравшись с духом, сказал я. «Выполнишь ее, а дальше поступай, как знаешь. За это обещаю, не мешкая, поставить печать на заявление о разводе». «Что за просьба?» «Уйду из дома я, причем сегодня. Тебя же прошу остаться». «Прямо сегодня?» — удивленно спросила она. «Ну да, ведь чем раньше, тем лучше». Она немного подумала и вскоре сказала. «Ну, раз тебе хочется». «Да. Именно этого я и хочу, и больше мне ничего не нужно». Здесь я не лукавил. Будь что будет, не оставаться же мне в одиночестве в этом месте, напоминавшем жалкие руины, один на один с холодным мартовским дождем. «Машину я заберу, хорошо?» Хотя об этом можно было и не спрашивать. Машину с коробкой мне отдали друзья еще до свадьбы. Счетчик спидометра давно перевалил за 100 000 километров. К тому же у жены все равно не было прав. «За мольбертом, красками, одеждой и прочими вещами заеду позже. Ты не против?» «Не против. Только позже — это примерно когда?» «Пока не знаю», — ответил я. «Мне сейчас не до того, чтобы думать наперед. У меня земля уходит из-под ног, и тут я балансирую из последних сил». «Почему я спрашиваю? Потому что вряд ли задержусь здесь надолго», — сказала она, запинаясь. «Возможно, все улетят на Луну», — промолвил я. Похоже, она не поняла и переспросила. «Что ты сейчас сказал?» «Да так, ничего. пустяки. В тот же вечер к 7 я сложил свои вещи в большую спортивную сумку и закинул ее в багажник красного хэтчбека Peugeot 205. Смена белья на первое время, туалетные принадлежности, несколько книг и ежедневник. Какую-то походную утварь, которую брал с собой для пеших прогулок в горах. Альбом для эскизов и набор карандашей. Что еще взять, сообразить я не мог. Пока хватит. Понадобится, можно пойти и купить. Когда я выходил из дому с сумкой в руке, жена все еще сидела на кухне. И кофейная чашка по-прежнему стояла перед ней. Как и прежде, жена смотрела в чашку. «Послушай, у меня к тебе тоже одна просьба», — сказала она. «Хоть мы и разойдемся, останемся же друзьями». Что она хотела этим сказать, я так и не понял. Я обулся, закинул на плечо сумку и, положив руку на дверную ручку, кратко глянул на жену. «Говоришь, останемся друзьями?» Она сказала. «Ну, если бы мы иногда могли встречаться, чтобы поболтать». Я пока не мог понять смысла ее слов. «Остаться друзьями? Иногда встречаться, чтобы поболтать? Ну, встретимся, и о чем мне с ней говорить? Она будто задает мне загадки. Что она хочет мне этим сказать? Зла на нее я, в общем-то, не держу, если она об этом». «Не знаю. Посмотрим». Других слов у меня не нашлось. Навряд ли я смог бы найти другие, простой там хоть неделю. Поэтому я просто отворил дверь и вышел наружу. Я совсем не думал, в чем покидаю свой дом. И наверняка не заметил бы, будь на мне хоть халат поверх пижамы. Позже, заехав на парковку в туалет, перед высоким ростовым зеркалом я увидел, во что одет. Рабочий свитер, яркий оранжевый пуховик, синие джинсы и рабочие ботинки. На голове старая вязаная шапочка. Местами на обтрёпанном зеленом пуловере белели пятна краски. Из всей одежды одни лишь джинсы были совсем новыми и резали глаз своей яркой синевой. В целом выглядел я весьма пестро, но не сказать, что как-то причудливо. И пожалел я лишь о том, что забыл прихватить шарф. Когда я выезжал с подземной парковки дома, мартовский студеный дождь все еще продолжал бесшумно лить. Дворники «Пежо» так шоркали по стеклу, будто рядом хрипло кашлял старец. Я понятия не имел, куда податься, и некоторое время бесцельно колесил по токийским дорогам, куда глаза глядят. От перекрестка Ниси-Адзабу направился по улице Гаен-Ниси в сторону Аоямы. Там за третьим кварталом повернул направо и поехал на Акасаку. После нескольких поворотов оказался на Йоцуэ. Затем заехал на первую попавшуюся на глаза заправку и наполнил бак под завязку. Еще попросил проверить уровень масла и давления в шинах. Также мне залили жидкость для стекол. Кто знает, может, мне предстоит прямо сейчас выдвинуться в дальний путь, а может и добираться до Луны. Заплатив кредиткой, я опять выехал на трассу. Дождливым воскресным вечером дорога была пуста. Включил было радио, но там оказалось слишком много пустой болтовни. Голоса людей чересчур пронзительны. В плеере компакт-дисков стоял первый альбом Шерил Кроу. Послушав оттуда три композиции, я выключил звук. И тут заметил, что еду по улице Мэдзиро. Потребовалось некоторое время, чтобы понять, в какую сторону. Затем я сообразил — от Васеды в сторону Нерима. Тишина стала нестерпимой. Я опять включил плеер. После нескольких треков опять выключил. Тишина была слишком спокойной, музыка раздражающе шумной. Но лучше уж тишина. До моих ушей доносилось только шорканье изношенных дворников да непрерывное шуршание колес по мокрому асфальту. В тишине я представил жену в объятиях какого-то другого мужчины. Об этом мне следовало бы узнать пораньше. Но почему я не догадался? Несколько месяцев у нас не было секса. Я соблазнял, но она под разными предлогами отказывала. Вернее сказать, с некоторых пор секс ее не интересовал. А я считал, что, вероятно, бывают и такие промежутки. Поди устает на работе, может, неважно себя чувствует. При этом она, конечно же, спала с каким-то другим мужчиной. Когда это началось, я попытался вспомнить. Месяца 4 или 5 тому назад, примерно с октября или ноября. Однако что было тогда, я вспомнить не смог. О чем тут говорить, если я толком не мог припомнить даже вчерашний день? Поглядывая на светофоры, чтобы не проехать на красный, я держал дистанцию до задних фар машины, что ехала впереди, а сам размышлял о событиях прошлой осени. Размышлял так сосредоточенно, что закипали мозги. Правая рука машинально переключала скорости, подстраиваясь под транспортный поток. Левая нога, опережая движение руки, выжимала сцепление. В такие минуты меня никак не радовала езда в машине на коробке. Ведь кроме того, что я думал о жене, мне приходилось постоянно действовать руками и ногами. Что же было в октябре и ноябре? Я представил, как осенним вечером на широкой кровати какой-то мужчина раздевает мою жену. Подумал о белых бретельках ее топа, подумал о розовых сосках под этим топом. Воображать все это одно за другим я не хотел, но не мог прервать вереницу засевших в голове домыслов. Я вздохнул, заехал на возникшую перед глазами парковку придорожного ресторана. Открыл водительское окно и, вдохнув полной грудью сырой воздух с улицы, неспешно успокоил биение сердца. Затем вышел из машины, как был в вязаной шапочке, без зонтика, прошел под мелким дождем по парковке в ресторан, там уселся в кабинке в глубине зала. Посетителей было мало. Подошла официантка, я заказал горячий кофе и бутерброд с ветчиной и сыром. Отпив кофе, я закрыл глаза и попытался овладеть собой. Попытался прогнать это наваждение. Жену ласкает другой мужчина, но оно никак не исчезало. Я пошел в туалет, где вымыл руки с мылом и заново посмотрел на отражение лица в зеркале, висевшем над раковиной. Налившиеся кровью глаза казались меньше обычного. Как у лесного зверька, потерявшего от голода последние силы, он исхудал и напуган. Протерев бумажными салфетками лицо и руки, я посмотрел, как выгляжу в большом зеркале на стене. Там отражался осунувшийся 36-летний художник в неказистом свитере с пятнами краски. «Куда мне теперь податься?» — подумал я, уставившись в зеркало. «А еще раньше. До чего я докатился? Где это я? Даже не так. Прежде всего, кто я такой?» Глядя на свое отражение в зеркале, я подумал, а не нарисовать ли мне автопортрет? Если вдруг соберусь, каким я себя изображу? Найдется ли у меня хоть капля любви к самому себе? Смогу ли я обнаружить в себе хотя бы один лучик света? Оставив вопросы без ответов, я вернулся за столик. Когда допил кофе, подошла официантка и опять наполнила чашку. Еще я попросил принести мне бумажный пакет, и когда та выполнила заказ, положил туда нетронутый бутерброд. Позже проголодаюсь, а пока есть не хотелось. Выйдя из ресторана, я поехал по дороге прямо и вскоре увидел щит с указателем на автостраду Канье-Цу. Платная автострада протяженностью 300 километров, соединяющая Токио с городом Ниигата. «А что, заеду на хайвей и двину на север», — подумал я. «Что там на севере, я не знаю. Но мне показалось, чем ехать на юг, лучше податься на север. Хотелось оказаться в прохладном и чистом месте. Неважно, на юге или на севере, просто мне хотелось уехать подальше от этого города». Открыв бардачок, я увидел там 5 или 6 компакт-дисков. Один из них — струнный октет Мендельсона в исполнении «И музичи». Жене нравилось слушать эту музыку во время наших поездок. Красивое произведение. Две интерпретации двух схожих по составу струнных квартетов. Когда Мендельсон это сочинял, ему было 16. Так мне сказала жена. Вундеркинд. А что ты делал в свои 16? 16 я был без ума от девчонки из нашего класса, сказал я, вспомнив. Ты с ней встречался? Да нет, ни разу нормально не поговорил. Просто наблюдал за ней издалека. Заговорить не было смелости. А вернувшись домой, набрасывал ее портреты. Их было много. «Ты с тех пор почти не изменился», — смеясь сказала жена. «Да, я с тех пор так и занимался почти одним и тем же». «Да, я с тех пор так и занимался почти одним и тем же», — повторил я в голове свою тогдашнюю фразу. Достав из плеера диск Шерил Кроу, я поставил вместо него альбом MJQ «Пирамида». И под приятное блюзовое соло Милта Джексона ехал по автостраде прямо на север. Иногда заезжал передохнуть на придорожной парковке, неспешно отливал, затем пил горячий кофе и ехал дальше. Почти всю ночь. Ехал строго по первому ряду и перестраивался во второй только для обгона еле ползших грузовиков. Странно, однако спать не хотелось. Не хотелось настолько, что временами казалось, будто сон не придет больше никогда. И вот перед рассветом я уже оказался на побережье Японского моря. В Ниигате я свернул направо и поехал вдоль моря на север, миновал Ямагату и Акиту, и за Омори переправился на Хоккайдо. На этот раз, не заезжая на автострады, неспешно колесил по обычным дорогам. Во всех смыслах размеренная поездка. Вечером находил простой рёкан или дешевую гостиницу, заселялся и спал на узкой кровати. Рёкан — гостиница в традиционном японском стиле. К счастью, где бы я ни был, какой бы ни была моя постель, я засыпал, стоило лишь в нее забраться. На второй день с утра, проезжая город Мураками, я позвонил в агентство и сообщил, что некоторое время, судя по всему, не смогу принимать заказы. Оставалось несколько недоделанных портретов, но работать я был не в состоянии. «Это никуда не годится, раз вы уж приняли заказ», — напористо возражал мой агент. Я попросил прощения. «Делать нечего. Придумайте что-нибудь, скажите, что попал в аварию. Есть ведь и другие художники, кроме меня». Мураками — город в северной части префектуры Ниигата, перед границей с префектурой Ямагата. Агент умолк. Он прекрасно знал, как добросовестно я отношусь к работе. До сих пор я ни разу не опоздал к сроку. «Вот такая ситуация. Мне нужно на время уехать из Токио, и пока не вернусь, работать не смогу. Уж простите». «На время — это примерно на сколько?» На этот вопрос я ответить не смог, а едва отключил сотовый телефон, остановился на мосту первой же реки по пути и швырнул в нее из окна этот маленький прибор для связи. Сожалею, но агенту придется с этим смириться. Пусть думает, что хочет. Да хоть что я улетел на Луну. В Аките я заехал в банк, снял в банкомате наличных и проверил остаток на счете. Там еще оставалась какая-то сумма. К нему же привязана моя кредитка. Какое-то время я смогу продолжать путешествие, ведь много денег я не трачу. Бензин, еда и комната в дешевой гостинице, только и всего. Неподалеку от Хакодате я приобрел на распродаже обычную палатку и спальный мешок. В начале весны на Хоккайдо все еще холодно, поэтому я купил еще и теплое белье. И если поблизости от мест, куда я приезжал, попадались открытые кемпинги, я ставил палатку и в ней ночевал, чтобы по возможности не тратиться на постой. Снег и не подумывал таять, по ночам еще случались заморозки, но, видимо, потому что до сих пор я спал в тесных номерах душных гостиниц, в палатке я чувствовал свежесть и свободу. Под палаткой — твердая почва, над палаткой — безграничное небо. На небе мерцали бесчетные звезды, и больше ничего вокруг. Затем я 3 недели бесцельно колесил на своем «Пежо» по разным уголкам Хоккайдо. Пришел апрель, но снег той весной залежался. Но цвет неба все равно заметно изменился, начали распускаться почки. В местах с горячими источниками я останавливался в рёканах, неспешно принимал ванны, отмокал и брился, питался сравнительно прилично. Но даже при этом, когда я встал на весы, оказалось, что после отъезда из Токио я сбросил всего-навсего 5 килограммов. Я не читал газет, не смотрел телевизор. С первых дней на Хоккайдо забарахлила стереосистема и вскоре заглохла окончательно. Я совершенно не знал, что происходит в мире, и, по правде говоря, совсем не стремился узнать. Однажды, в Томакумай, я постирал в прачечной самообслуживания разом всю свою грязную одежду. А пока она сохла, сходил в ближайшую парикмахерскую постричь отросшие волосы. Там же меня и побрили. Сидя в кресле парикмахера напротив телевизора, я впервые со дня отъезда из Токио увидел новости NHK. То есть я сидел с закрытыми глазами, но до меня все равно доносился голос диктора, хотел я того или нет. Вся череда передаваемых новостей от начала и до конца показалась мне событиями на какой-то чужой планете, ничем не связанными со мной. Или же неким вымыслом, сфабрикованным кем-то на скорую руку. Единственная новость, хоть чем-то созвучная со мной, репортаж о смерти 73-летнего грибника в горах Хоккайдо. Его растерзал медведь. Когда медведь просыпается от зимней спячки, он голоден, зол и потому очень опасен, — вещал диктор. Я иногда спал в палатке, под настроение гулял в одиночку по лесу, так что медведь вполне мог напасть и на меня. По чистой случайности в лапы медведю попался не я, а тот старик. Однако эта новость почему-то не вызвала у меня жалости к старику, зверски растерзанному зверем. Я даже не смог представить те боль, страх и шок, что, должно быть, пришлось испытать старику. Наоборот, я симпатизировал медведю. Хотя нет, это не симпатия, подумал я. Это больше похоже на пособничество. «Что со мной такое происходит?» — подумал я, всматриваясь в собственное отражение. Даже тихо проговорил это вслух, словно ослаб на голову. «В таком состоянии лучше никому не приближаться. По крайней мере, пока». Апрель перевалил за половину, когда мне порядком надоел окружающий холод. Тогда я оставил Хоккайдо и вернулся на главный остров. Оттуда поехал по Тихоокеанской стороне, из Аомори в Ивате, оттуда в Мияги. Продвигаясь на юг, я ощущал постепенное приближение весны. Все это время я продолжал размышлять о жене. О ней и о том незнакомце, который, возможно, ласкает ее на чьей-то постели. Думать об этом мне вовсе не хотелось, но ничто другое в голову не лезло. Мы с женой познакомились незадолго до моего 30-летия. Она была на 3 года младше меня. Работала архитектором 2-го класса в маленькой конторе на Йоцуэ. Однокашница по школе моей тогдашней подружки. Встретились мы случайно. Я с подружкой заглянул в какой-то ресторан, а там она. Подружка нас и познакомила, и я влюбился с первого взгляда. Как сейчас помню ее волосы, прямые и длинные, легкий макияж, мягкие черты лица. Вскоре я понял, что характер у нее совсем не такой мягкий, как внешность, но было уже поздно. Ее лицо ничем особо не выделялось. Изъянов я не заметил, пленительной красоты, впрочем, тоже. Лицо как лицо, длинные ресницы, миниатюрный нос, скорее худощаво, чем наоборот. Длинные, почти касающиеся лопаток волосы, за которыми она тщательно следила, аккуратно уложены. У правого края пухлых губ маленькая родинка, которая причудливо двигалась, когда лицо ее меняло выражение. Это придавало ей слегка чувственный шарм, но только если хорошенько присмотреться. На первый взгляд, подружка, с которой я тогда встречался, была намного красивее. Но это не помешало мне совершенно потерять голову. Меня как будто ударило молнией. Интересно, почему? Прежде чем я догадался, прошло несколько недель, и в какой-то момент меня осенило. Она мне напомнила покойную сестру. Очень явственно. Внешне они не были похожи. Если сравнить фотографии обеих, никто не найдет ни малейшего сходства. Поэтому и я сначала не замечал. И напомнила о сестре не столько само лицо Юдзу, сколько его выражение. Живой взгляд и блеск в глазах были точь-в-точь, как у сестры. Будто по какому-то волшебству прошлое воскресло прямо у меня на глазах. Сестра тоже была младше меня на 3 года. Родилась с пороком сердца. В детстве она перенесла несколько операций, которые прошли успешно, но оставили серьезные осложнения. Пройдет оно само или же потом вызовет смертельную патологию, не знал даже врач. И все же сестра умерла, когда мне было 15. Накануне только-только перешла в среднюю школу. Всю свою короткую жизнь она неустанно боролась с генетическим дефектом, но при этом не лишилась бодрости и оптимизма. Всегда строила пространные планы на будущее, до последнего не позволяя себе слабину. Собственная смерть в ее планы не входила. Сколько себя помню, она была проницательной, прекрасно успевала в школе и была куда более справным ребенком, чем я. А еще у нее была твердая воля, и от решений своих она не отступалась. Во время наших с ней ссор, случавшихся крайне редко, в конце всегда уступал я. Перед кончиной она сильно похудела и ссохлась, и только глаза по-прежнему были полны задора и жизненной силы. Глаза — вот что привлекло меня в Юдзу. Нечто сокрытое в их глубине. С тех пор ее взгляд не дает мне покоя. Но это совсем не значит, будто, заполучив ее, я собирался видеть в ней покойную сестру. Потому что мне хватило ума предположить, впереди меня ждет безысходность. Ведь все, что мне было нужно, чего я добивался, искра оптимистичной воли, некий надежный источник тепла, чтобы жить. То, что мне было так знакомо, и, пожалуй, чего так недоставало. Искусно вызнав номер телефона, я пригласил ее на свидание. Она, конечно, сперва удивилась и затем еще долго колебалась. Ее можно было понять, ведь я парень ее подруги. Но я не отступал. Сказал, что хотел бы встретиться и поговорить. Просто увидимся и немного поболтаем, только и всего. Больше мне ничего не нужно. Встретились за обедом в тихом ресторане. Беседа вначале не заладилась, я неуклюже запинался от волнения на каждом слове. Но вскоре стала весьма оживленной. Мне очень многое хотелось о ней узнать, и тем для разговора было предостаточно. Я выяснил, что она родилась лишь на 3 дня раньше моей сестры. «Не против, если я набросаю твой портрет?» — спросил я. «Сейчас? Прямо здесь?» — удивленно воскликнула она и осмотрелась. «Мы только что заказали десерт». «Я закончу до того, как принесут десерт», — заверил я. «Ну, если так, то давай», — с сомнением ответила она. Я вынул из сумки небольшую тетрадь для эскизов, которую всегда носил с собой, и проворно набросал мягким карандашом ее лицо. Уложился, как и обещал, до того, как принесли десерт. Глаза — важная деталь лица. Именно их я и хотел нарисовать больше всего. В глубине этих глаз открывался безбрежный мир вне времени. Я показал ей готовый эскиз. Похоже, рисунок пришелся ей по душе. «Ха, прямо как живая!» «Потому что жизнь в тебе так и бурлит». Она долго и увлеченно рассматривала набросок, так будто увидела незнакомую сторону самой себя. «Если тебе понравилось, то дарю». «Что, правда можно?» «Конечно, ведь это просто почеркушка». «Спасибо». С тех пор мы несколько раз ходили на свидания и, так получилось, стали встречаться. Вышло все как-то само по себе. Вот только моя тогдашняя подружка пала духом, узнав, что меня увела у нее из-под носа ее же лучшая подруга. Вероятно, она сама имела виды на свадьбу со мной и, понятное дело, сердилась, хотя я вряд ли когда-либо женился на ней. У Юдзу тоже был мужчина, с которым она тогда встречалась, и с ним тоже оказалось непросто договориться. Но даже при том, что оставались прочие препоны, примерно через полгода мы стали мужем и женой. Устроили скромный банкет, собрав только близких друзей, и поселились в квартире на Хироо. Хозяином квартиры был дядюшка жены, и он пустил нас жить за символическую плату. Одну из комнат, самую тесную, я превратил в мастерскую, где занимался своей работой. Я перестал считать эту работу временной. Для семейной жизни нужен стабильный доход, а другого заработка у меня попросту не было. Жена ездила на свою работу в архитектурную контору до третьего квартала Йоцуя на метро. И со временем вышло так, что все дела по дому стал выполнять я, что было мне совершенно не в тягость. Напротив, эти хлопоты помогали мне отвлечься после рисования. По меньшей мере, чем ездить каждый день в офис, где требуется работать на своем рабочем месте, куда приятнее трудиться на дому. Первые несколько лет супружеской жизни складывались для нас обоих мирно и счастливо. Вскоре вылепился семейный уклад, и мы к нему постепенно привыкли. В конце недели и по праздникам я делал перерыв в работе, и мы вдвоем куда-нибудь ездили. Бывало, ходили на выставки картин или же выбирались за город погулять в горах, а то и просто бесцельно бродили по токийским кварталам. Мы находили время для интимных бесед, делились личным, и это вошло для нас в очень важную привычку. Мы честно, без утайки, рассказывали друг другу почти обо всем, что с нами происходило. Прислушивались ко взаимным мнениям и не забывали делиться впечатлениями. И лишь в одном я не отважился открыться жене. Что ее глаза явственно напоминали мне глаза моей сестры, покинувшей этот мир в свои 12 лет. Пожалуй, это главное, чем привлекла меня жена. Если бы не ее глаза, вряд ли я стал бы ее добиваться. Но я чувствовал, что лучше держать это в тайне, и так ни разу и не признался. То был мой единственный секрет от собственной жены. Что она скрывала от меня, ведь наверняка что-то скрывала, мне неизвестно. Имя жены — Юдзу. Да-да, тот самый Юдзу, цитрус, который применяют в стрипне. Цитрусовое растение, распространенное в Юго-Восточной Азии, естественный гибрид мандарина и ичанского лимона. В постели я иногда называл ее в шутку «судати». Одна из разновидностей мандарина, полученная в результате скрещивания этого фрукта с лаймом и лимоном. Потихоньку нашептывал ей прямо на ухо. Она каждый раз смеялась, но полувсерьез сердилась. «Не судати, а юдзу. Похоже, но не то же самое». И все же, когда все вокруг меня покатилось под откос, пытался понять я, сжимая руль, пока выезжал с одной парковки на пути к другой или покидал еще одну безликую гостиницу, чтобы к вечеру добраться до такой же, продолжая передвигаться ради самого движения. Но так и не смог определить, в какой точке теплое течение сменилось холодным. Все это время я считал, что у нас все хорошо. Конечно, как и у других супругов в мире, у нас тоже оставались неразрешенные вопросы, и мы, бывало, иногда их обсуждали. При этом самым важным, как мне кажется, был вопрос, не пора ли нам завести ребенка, или же пока повременить. Хотя до той поры, когда нам пришлось бы принять окончательное решение, время еще оставалось. И помимо таких открытых вопросов, вернее, задач, которые можно отложить в долгий ящик, мы, в общем-то, жили нормальной супружеской жизнью, устраивая друг друга как духовно, так и плотски. Я до недавних пор был в этом большей частью уверен. Как я умудрился сделаться таким оптимистом? Вернее, как опустился до такой безрассудности? Есть у меня некие участки, я уверен, нечто вроде врожденных слепых пятен, и я постоянно что-то упускаю из виду. А это что-то постоянно оказывается наиболее важным. По утрам, проводив жену на работу, Я сосредоточенно работал над портретами, после обеда гулял по округе, заодно покупал продукты и вечером делал заготовки к ужину. 2-3 раза в неделю плавал в бассейне местного спортивного клуба. Стоило жене вернуться с работы, я готовил ужин и подавал на стол. И мы вместе пили пиво или вино. Если она предупреждала, что задержится на работе и поест где-нибудь рядом с офисом, я обходился весьма простой едой. Наша супружеская жизнь протяженностью в 6 лет в основном состояла из повторов таких вот дней. Я бы не сказал, что это меня не устраивало. Жена была завалена работой в своей архитектурной конторе и часто засиживалась там допоздна. Мне же приходилось ужинать в одиночестве все чаще и чаще. Случалось, она возвращалась домой за полночь. «В последнее время прибавилось работы», — поясняла она. «Один ее коллега внезапно уволился, и заполнять эту брешь приходится ей. Однако начальство почему-то не подыскивало ему замену. Возвращаясь поздно ночью, жена принимала душ и сразу засыпала. Какой тут может быть секс? Иногда, чтобы завершить незаконченные дела, ей приходилось выходить на работу по выходным. Я, конечно, принимал ее объяснение без тени сомнения. У меня не было ни единой причины ее подозревать. Хотя переработок на самом деле, возможно, и не было. Пока я ужинал дома в одиночку, она вполне могла развлекаться в постели с новым любовником в каком-нибудь отеле. Жена моя — человек общительный. Казалось бы, выглядит она спокойной, а при этом соображает и принимает решения быстро. Ей требовался круг общения, в котором она могла бы проявить себя, но помочь в этом я ей не мог. Поэтому Юдзу частенько ужинала с кем-то из близких подруг, которых у нее водилось немало, и после работы они своей компанией шли выпивать. Она пьянела не так быстро, как я. Я не возражал, когда она веселилась без меня. Наоборот, возможно, сам когда-то предложил ей это. Если подумать, мои отношения с сестрой были в чем-то схожи. Я не любил болтаться на улице и после школы читал в одиночестве дома книги, рисовал картинки. В отличие от меня, сестра была энергичным, общительным ребенком. Поэтому, как мне кажется, в повседневной жизни мы не пересекались интересами и поступками. Но мы прекрасно понимали друг друга, обоюдно уважая достоинства друг дружки. Хоть это, возможно, не часто водилось между старшим братом и младшей сестрой нашего возраста, мы откровенно беседовали на разные темы. Забирались на 2-й этаж, на веранду для сушки белья, и зимой, и летом без устали разговаривали. Особенно нам нравилось делиться смешными историями, а потом хохотать до упаду. Не скажу, что причина лишь в этом, но я действительно был излишне спокоен, считая, что между мной и Юдзу все хорошо. Меня вполне устраивала роль молчаливого супруга-помощника. Но Юдзу, вероятно, так не думала. В супружеской жизни со мной ей наверняка чего-то не хватало. Ведь жена и младшая сестра — совершенно разные люди, абсолютно не похожие характеры. Не говоря уж о том, что я давно не подросток. Прошел месяц, наступил май, и я наконец-то устал изо дня в день ездить на машине. Мне уже не хотелось думать об одном и том же, коротая часы за рулем. Все вопросы лишь повторялись в голове по кругу, а ответ так и оставался нулевым. От постоянной езды у меня заболела поясница. «Пежо 205, ширпотреб, сиденья не очень-то удобные, а тут еще начала сыпаться подвеска. Длительное напряжение глаз, блики на дороге не могли не сказаться на зрении и привели к постоянным болям. Если задуматься, уже 1,5 с лишним месяца я почти без отдыха продолжал беспрерывно передвигаться, будто уходя от какой-то погони». В горах на границе префектур Ивате и Мияги я заприметил деревенскую водную лечебницу и решил сделать передышку. На безвестном источнике в глубине ущелья приютилась маленькая гостиница, где местные жители могли неспешно отдохнуть и подлечиться. Умеренная плата за постой, общая кухня, где можно готовить себе простую еду. Там я решил вволю понежиться в целебной воде и, наконец, отоспаться. Отдыхая от вождения, я растягивался на татами и читал книги. Когда надоедало читать, доставал из сумки тетрадь для эскизов и рисовал. Желание порисовать не возникало у меня давно. Сперва я рисовал цветы и деревья в саду, затем кроликов, живших на заднем дворе. Простые штрихи карандашом. Но все, кто видел эскизы, ими восхищались. Не в силах устоять перед просьбами, я рисовал лица людей вокруг. Посетителей, работников рёкана. Рисовал прохожих, попадавшихся мне на глаза. Людей, с которыми больше никогда не увижусь. И если меня просили, дарил им наброски. «Пора возвращаться в Токио», — говорил я себе. «Буду скитаться до бесконечности, так ничего и не достигну». Я опять хотел рисовать. Не портреты на заказ, не простые эскизы. Рисовать для себя, основательно, чего не делал так давно. Не знаю, что из этого выйдет, но иного способа, как сделать первый пробный шаг, я думаю, нет. Я собрался было пересечь весь район Тохоку и вернуться в Токио. Однако на государственном шоссе номер 6 перед городом Иваки машина приказала таки долго жить. Топливная трубка дала трещину, и мотор перестал заводиться. Признаться, за машиной я почти не следил. Кого еще винить, кроме себя? В одном мне повезло. Машина заглохла совсем недалеко от парковки одного очень любезного механика-ремонтника. «Запчасти от старой модели Peugeot в этой глуши еще нужно поискать. Заказывать новые придется ждать, пока пришлют. Ну, починим на этот раз, глядишь, вскоре сломается что-нибудь другое», — сказал механик. «Ремень вентилятора на износе, тормозные колодки стерлись до предела, подвеска изрядно подустала. Плохого не посоветую. Машина безнадежная, и лучше ее больше не мучить». Мне было очень грустно прощаться с Peugeot, который все полтора месяца жизни на колесах оставался мне верным спутником. Но ничего другого не оставалось, как уйти, оставив его здесь. Спидометр отмерил ему 120 тысяч километров жизни. «Вместо меня испустила дух машина», — подумал я. В ответ на любезное согласие утилизовать машину, я подарил механику палатку, спальник и разную кемпинговую утварь. Сделав напоследок набросок Peugeot 205 в своем альбоме, я с одной сумкой на плече сел в поезд линии Дзёбан и вернулся в Токио. Прямо со станции я позвонил Масахико Амаде и вкратце описал ему свою ситуацию. Рассказал, что супружеская жизнь дала сбой, уезжал на время путешествовать и вот вернулся в Токио. Податься мне некуда. На всякий случай спросил, нельзя ли где-нибудь перекантоваться. «Знаешь, есть у меня именно то, что тебе нужно», — ответил он. «Дом отца, в котором он долго прожил в одиночестве. Отцу пришлось переселиться в пансионат на Идзу, и дом уже некоторое время свободен. Мебель и все необходимое там есть, ничего покупать не нужно. Место не самое удобное, хотя телефон там работает. Если устраивает, можешь пожить». «О таком я даже и не мечтал», — ответил я. И действительно, предложение Масахико превзошло мои ожидания. Вот так началась моя новая жизнь на новом месте.